Минут через 20 тьму подземелья снова разогнал светильник. На этот раз ко мне спустились татуированный старик и с ним какой-то незнакомый среднего роста воин, вооруженный коротким мечом. На правой стороне шеи у него была татуировка в виде птичьего пера. Я вдруг ощутил невероятно манящий аромат. Старик принес с собой миску, но в ней была не вода, какой-то бульон. Неужели мне? Я уже попытался подняться, но татуированный старик жестом повелел мне оставаться на месте. Визитеры открыли две камеры. Старик подошел ко мне, держа в одной руке миску бульона, а в другой большую деревянную ложку. Татуированный зачерпнул ей суп и поднес к моим сухим губам. Я тут же осушил ложку, полную теплого, чуть солоноватого супа. Какое же это было наслаждение! Я будто ощутил вкус самой жизни. Невероятно! Теплое, калорийное варево прошло вниз по пищеводу, и я ощущал каждое его движение. За одной ложкой пошла другая. Вскоре я выхлебал всю миску, и мои визитеры ушли, оставив снаружи камеры зажженный светильник. Он даже не успел погаснуть, когда ко мне спустились снова. Опять татуированный старик. На этот раз он не стал открывать дверь камеры, а через люк передал мне еще одеяло и два металлических стакана с горячим, сладким травяным чаем. Судя по вкусу, в каждый из них добавили немало меда. После ухода старика я жадно пил этот божественный нектар. Обжигался, но все равно продолжал. Наконец-то согреюсь. Не могу сказать, что мои силы прямо восстановились, но стало заметно лучше. Я даже снова начал немного соображать. Кажется, теперь понимаю, что за история произошла в моем мрачном подземелье. Морить меня голодом похитители не собирались. Хромой, действительно, хотел натренировать меня для дальнейшей, полагаю, продажи. Однако рябой ублюдок, которому поручили кормить узника, просто-напросто крысил еду. Зубастая догадалась, что я потерял сознание от голода. Она осталась в подземелье, дождавшись рябого, а затем понесла мой суперкалорийный ужин на суд хромого. Робоскелету наличие крысы в отряде совершенно не понравилось. Последовала быстрая расправа. Ну а дальше мне таки принесли нормальную еду. Укрывшись двумя одеялами, я теперь мог наконец нормально поспать. Следующие 4 дня тренировок не было, однако меня исправно кормили. 3 раза в день вниз спускался какой-нибудь невысокий человек с подносом. Утром жидкая каша, пара вареных яиц, жареные грибы. Днем густая мясная похлебка, несколько лепешек, нарезанные корешки, типа тех, которыми лакомилась в лесу половинка. Вечером травяной чай с медом, к нему 3 ломтика сыра и чуток вяленого мяса. Воды теперь тоже приносили заметно больше. День ото дня я приходил в норму, даже начал мучиться от скуки и бездействия. Давно со мной такого не бывало. Несколько раз я пытался последовать инструкциям третьего, но тщетно. Затем пришло еще одно мысленное сообщение. Это я, первый. У нас все хорошо, и мы потихоньку изучаем язык. Здесь, видимо, есть крупные государства или организации. Я попробую побольше узнать о них. Возможно, у кого-нибудь мы сможем найти для себя место. Постарайся выйти с нами на связь и рассказать о своей судьбе. У кого ты в плену? В каком месте тебя содержат? Здесь люди с нашим здоровьем и силой, ценный ресурс. Очень надеюсь, что похитители это понимают. Удачи. Как выяснилось, понимают. Был один слишком жадный хмырь, но хромой уже преподал ему урок о вреде воровства у своих. На третий день мои опыты по погружению в себя таки принесли плоды. На грани сна и яви я будто ощутил чье-то еще присутствие. После нескольких попыток удалось зацепиться вниманием за это чувство. Мне будто во сне пригрезился круг, разделенный на 3 части. В каждой из них я увидел собственный портрет. Образы были смутными, но мне показалось, что в одном можно узнать первого. Надо обратиться к нему. Но как тут записывать аудиосообщение? Я постарался выделить вниманием нужный сектор, сосредоточиться на нем, затем начал говорить. Произносил слова мысленно и одновременно шептал их вслух. Со мной все не очень хорошо, но жить пока буду. Меня похитила банда во главе с робоскелетом. Место содержания я видел только изнутри. Какая-то крепость, но совсем не похожа на наши руины. Точек тут нет, двери самые обычные, все старые, будто похитители заняли и обжили заброшенную крепость. Думаю, они хотят натренировать меня для выгодной продажи. Если так, то все нормально. Главное, чтобы кормили и учили драться. Побег лучше всего продумывать уже после моей продажи. Всем удачи и берегите себя. Когда еда привела меня в норму, то я по-другому взглянул на свое положение. Все не так уж плохо. Если меня будут и дальше кормить плюс тренировать, то можно даже из плена извлечь некую пользу. Главное — от скуки не свихнуться. Развлечений в темной камере было мало, собственные мысли и сон. Однако спал я плохо. Несколько раз вскакивал от ощущения, будто мне снова дерут кожу. Причем оно казалось таким реальным, что только через пару секунд я понимал, что привиделось. Начинал метаться по камере, врезаться в стены. Вроде кормит лучше, а все равно погано здесь. Однако на второй день перерыва ко мне пришло новое развлечение. Опять вернулся лысый, татуированный старик. Он курил что-то наподобие трубки и щурил на меня узкие, хитрые глаза. Старик принес с собой довольно яркий фонарь. Что он собирается делать? Докурив трубку, татуированный коснулся решетки и медленно произнес: «Кират», — говорил по слогам. Он что, решил меня языку учить? Я поднялся с кровати, коснулся решетки и повторил за ним: «Кират». Старик улыбнулся, а затем потянулся к своей поясной сумке. Оттуда он достал что-то наподобие примитивного блокнота, множество небольших листков, сшитых по одной из сторон черными нитками. На каждом квадратике грубой бумаги был схематичный рисунок. Сначала просто разноцветные кляксы. С их помощью старик называл мне основные цвета. Затем была картинка человечка. Хор. Ясно. Хор — это человек. Ну или гуманоид. Точные значения слов я узнаю позже. На следующем листочке были два человека, прорисованные в больших подробностях. У фигурки слева длинные волосы и бюст из двух кружочков. У фигурки справа ниже пояса торчал здоровенный хер. Нихер, рихер, нихер, женщина, рихер, мужчина. Я повторил. Затем была картинка, на которой были нарисованы меч, копье, щит, большой топор и булава. Райт, указал старик. Оружие или воинское снаряжение. Кстати, интересно, что щит тут был нарисован, а арбалет нет. Дальше была картинка с человечками в шлемах. У одного копье, у другого щит и меч. Райтхер, наверное, это означает воин. Так нас называли местные из деревни и половинка. Райтхер, спросил я, указывая на старика. Тот усмехнулся, скрестив обе руки в отрицательном жесте. Затем он показал на меня и произнес: «Райтхер, ага, значит, я с их точки зрения воин. Отлично. Не батрак, не потенциальный рудокоп или пастух, а именно воитель». На следующей картинке тоже был не совсем обычный человек. Вокруг его головы было нарисовано несколько красных, зеленых и черных точек. Из одной руки он выпускал всполох огня, из другой — черную молнию. «Калимадар», — объявил старик, а затем указал на меня. «Аскалимадар, это слово означает волшебник, возможно. Так здесь называют пользователей точек зарядов. Значит, я одновременно воин и колдун». «Супер. Вполне вероятно, что в рамках здешнего постапокалиптического мира я очень даже ценный кадр. Если не стану особо бузить, то едва ли прибьют. Что ж, пока меня здесь учат бою и языку, то можно даже вонючие тряпье потерпеть. Моя задача на ближайшие дни максимально прокачаться, а потом уже и побег к своим планировать». Глава 20. После 4 дней отдыха и откорма тренировки возобновились с большей интенсивностью. Однако я теперь шел на них скорее в позитивных чувствах. Сразу же удалось побить прошлый рекорд, попав по болванчику 6 раз подряд. Спарринг с зубастой по-прежнему оставался действом довольно болезненным, но в чем-то это даже хорошо. Магия исцелит раны, а за счет таких тренировок настоящие испытания покажутся мне легкой прогулкой. Хотя по ночам я иногда просыпался от ощущения сдираемой кожи. Но, думаю, пройдет. Было бы странно, если бы мои злоключения не оставили следа на психическом состоянии. Следы они оставили. Неплохо так потоптались. Но ничего, справимся потихоньку. Теперь на наши спарринги с зубастой иногда приходили смотреть другие бойцы-похитителей. Видел как знакомые, так и новые лица. Удивительно, но у меня складывалось ощущение, что собравшиеся болеют скорее за меня, чем за зубастую. Хотя я еще плохо знаю язык, чтобы делать однозначные выводы. Но кое-какие выводы я подтвердить мог. Как и предполагал, банда Хромова состояла примерно из 25 человек. Все они делились на две категории: воины Рейдхар и слуги Марца. Такова была местная иерархия. К воинам относились сам Хромой, зубастая, чернокожие и еще 9 человек. Рейдхар носили оружие, украшения, выделялись физическими данными и здоровьем. У многих из них была небольшая татуировка на левой стороне шеи. Слуги, наоборот, физическими данными и здоровьем не блистали. Они были похожи на тех людей, которых мы видели в деревнях. Невысокие, часто со следами наследственных заболеваний. Некоторые из слуг носили простое оружие. Ножи, тесаки, арбалеты, короткие копья. Однако по местной терминологии это не относилось к понятию райд. Райд – именно серьезное воинское снаряжение, дорогое, опасное, требующее навыков. Длинные копья, глефы, нагинаты, мечи, щиты, топоры. Местные арбалеты убойной силой не отличались. По крайней мере те, что я видел. Монстра из такого не завалить и нормальные доспехи не пробить. Впрочем, не все слуги банды Хромова носили оружие. Женщины в основном не имели при себе даже ножей. Особенно положение занимал татуированный дед. Воином он не был, но с ним считались и Райдхар, и сам Хромой. Как я понимаю, дед являлся одновременно врачом, тату-мастером и этаким мозговым центром банды. Вместо разорванной, грязной рубахи он выдал мне что-то наподобие халата. Штука была довольно теплая и сильно повысила мой уровень комфорта. Перед боями я снимал его, оставаясь по пояс голым, иначе зубастая быстро порвет его на клочки своими когтями. Целебные заряды исцеляли не только раны, но и повреждения мышц. Поэтому я с невероятной скоростью восстанавливался даже после тяжелейших тренировок. Главное было много есть. После спарринга с зубастой я сожрал на ужин 4 яйца, кусочек сыра грамм в 150 и несколько сухих галет, запив это медово-травяным чаем. Похитители не экономили на моем пайке. Хороший знак. Они воспринимают меня как ценный товар, а значит просто так не прибьют. Будет жаль потраченных ресурсов и времени. Отдохнув после ужина часа полтора, я понял, что очень даже бодр. Хотелось еще нагрузки. На спарринге меня не тащит, значит устрою ее себе сам. Так к дневным тренировкам были добавлены еще вечерние физические упражнения. Приседания, отжимания, растяжка. В таком мощном режиме незаметно прошли 2 недели ежедневных тренировок. Завтрак, драка с болванчиком на шестах, обед, урок местного языка от деда, рукопашный бой с зубастой, активация лечебного заряда, ужин и немного физических упражнений перед сном. На 4-й день Хромой начал еще понемногу показывать мне простейшие приемы с шестом, отбив оружие врага древком, серии уколов, обманки, длинные выпады. Зубастая, если и показывала приемы, то только непосредственно на мне. Однако когда-то в родном мире я уже ходил на рукопашный бой. Многое забыл, но какая-то база осталась. По вечерам пытался вспоминать правильные движения. Довольно неплохо удавались удары прямые ногами и двоечки левой-правой руками. Бои с зубастой теперь затягивались на 40-50 минут жесточайшего спарринга. Несмотря на содранную кожу и тяжелые раны, я все чаще побеждал. Причин было несколько. Во-первых, моя физуха и навыки с каждым днем росли. Во-вторых, у меня были целебные заряды. Пусть зубастая крепче и живучее обычного человека, но даже в ее теле постепенно накапливались повреждения. Однако она упрямо продолжала выходить со мной на спарринги. 7-й подряд день наших боев окончился полностью в мою пользу. 3 раза подряд мне удалось сводить все к борьбе в партере и брать противницу на удушающий. Я дождался, пока она прекратит вырываться, а потом отпускал горло. Несколько минут зубастая восстанавливала дыхание, зло глядя на меня желто-оранжевыми глазами. Несмотря на всю боль, что она мне причинила, я не обижался. Пусть зубастая со мной жестила, но сдерживалась. Теперь я это понял. Ни разу она не пыталась, например, выцарапать мне глаза, разорвать горло или травмировать пах. Плюс с разоблачением рябого воришки помогла. Поэтому я старался не слишком разбивать ей голову, даже когда был шанс. На 2-ю неделю пришло еще одно аудиосообщение от первого. Судя по словам половинки, мы Калимадар, колдуны, которые могут использовать древние заклинания. Это редкий дар. Не везде здесь таких людей привечают, однако есть места, где древняя магия правит. Если все правильно понял, то там мы можем научиться ее правильно использовать. В общем, я попробую туда добраться. Дикие животные не очень опасны благодаря фиолетовой мази, а от людных дорог мы будем держаться на расстоянии. Вместе с половинкой мне не страшен голод. Она в лесу легко находит не самую калорийную, но довольно сносную пищу. Язык я тоже потихоньку учу. Надеюсь, что вы тоже с пользой проводите время. Мы попали в довольно гадкий и опасный мир, но у нас есть все шансы, чтобы нормально в нем устроиться, если выживем. Так что выживайте и до встречи. Итого 3-й остался исследовать руины, 1-й ищет местных колдунов, а я учусь драться и прокачиваю физуху. Нормально распределились. С каждым днем я замечал, как нагрузки даются мне все легче. На 10-е утро поставил очередной рекорд, набив на болванчике 14 попаданий. Днем достойно выступил против зубастой. Разок ей удалось взять меня на удушающий, но трижды сверху оказывался я, имитировал несколько ударов по лицу и отпускал, чтобы продолжить спарринг. Удивительно, но похоже моя снисходительность взлила ее еще сильнее. После каждого поражения она бросалась в бой с удвоенной яростью. Однако я уже привык даже к такой отвратительной боли, как ощущение сдираемой кожи. Мне удавалось сохранять хладнокровие и давать отпор. Физически уже почти не уступал, а по массе даже превосходил. Вечером 20-го дня активных тренировок я отдыхал после еды, уже собираясь поупражняться самостоятельно. Однако сверху на лестнице появился свет. Это была зубастая. Обычно она приходила ко мне без оружия, но в этот раз у нее на поясе висел длинный нож. Не боится, что выхвачу. Зубастая отперла дверь камеры, угрюмо косясь в мою сторону. Вот он шанс сбежать. Третий уже восстановил все целебные заряды. Главное завладеть ножом, а любые раны я смогу залечить. Стиль боя зубастой был мне хорошо знаком. В замкнутом помещении у меня есть преимущество. Однако я практически ничего не знаю о форте и местности вокруг. Пока нет смысла лишний раз рисковать. Я еще могу здесь многому научиться. Бежать лучше в момент, когда меня выведут за пределы форта. Мы вышли из камеры и отправились наверх. Зашли в комнату, где когда-то проводили мой первичный осмотр. Зубастая поставила в центр помещения тумбочку и села напротив нее на колени. Ага, хочешь еще армрестлинг? Ну ладно. Я присел напротив, ставя локоть на тумбу. Напротив меня сосредоточенной злобой горели два желто-оранжевых глаза. Под ними белел хищный оскал острых клыков. В полумраке зрачки зубастой расширились, но снова сузились от напряжения, когда она взяла мою руку и постаралась забороть. Однако с тех пор я стал заметно сильнее. 20 дней тяжелых тренировок с магическим восстановлением формы и хорошим питанием, плюс еще несколько дней голодных тренировок до этого, почти месяц адовых нагрузок, которые закалили тело и раскрыли мой потенциал. Подкожный жир практически испарился, а на смену ему пришли мускулы. Однако качком я не стал, все нагрузки были динамическими и тяжести мне тягать не давали, но сил прибавилось кратно, выносливости тоже. Шла минута, другая, третья, пятая, а никто из нас не мог взять верх. Моя соперница сцепила зубы, по смуглой коже текли капли пота, а мне хотелось улыбаться. Интересная выходила борьба. Местный нелюдь против человека из другого мира. Врожденные преимущества мутанта против здорового тела, выросшего в нормальной экологии. На какой-то момент зубастой почти удалось несколькими рывками опрокинуть мою руку. Наверное, она еще была чуточку сильнее меня. Однако я превзошел ее по выносливости и терпению. Мое расчетливое спокойствие победило звериную ярость. Я не пытался опрокинуть руку зубастой, а лишь сдерживал натиск, до тех пор пока не ощутил, что она слабеет. Тогда начал давить, медленно, постепенно, но неумолимо. Честно говоря, не знаю, сколько мы боролись, может быть, минут 7 или 10. Однако вот с глухим стуком ладонь зубастой коснулась тумбы. Мы оба тяжело дышали, пытаясь перевести дух. Взгляд моей соперницы будто изменился. Уж не знаю, что она пыталась мне им сказать, но ни одного слова не сорвалось с ее губ. Молча она достала широкий нож, блеснувший в полумраке. Черт, психанутая сука, надо уметь принимать поражение. Ладно, похоже, у меня не остается выбора. Простит ли мне хромой смерть или ранение сообщницы, если она сама нарвалась? Черт знает, сейчас главное выжить. Зубастая махнула в мою сторону ножом, заставив пятиться к стене, но дальше в атаку не пошла. Вместо этого она воткнула клинок в центр тумбы. Зубастая указала на него когтистым пальцем, а затем отошла назад. Что опять происходит? Это очередное испытание? Похоже на то. Мы оба теперь были на одинаковом расстоянии от ножа. Типа кто первый схватит и пустит в ход? Зубастая недобро улыбнулась, показав мне три пальца. Загнула один, загнула второй. Обратный отсчет. Я приготовился к рывку. Мы дернулись практически одновременно. Наши руки легли на широкую рукоять ножа, сцепившись. Началась борьба за оружие, еще более долгая и упорная, чем армрестлинг. Надо отметить, что зубастая кусать или царапать меня не пыталась. Видимо, несмотря на зверский нрав, у нее были некие представления о спортивном поведении. В борьбе за нож я тоже старался экономить силы и побеждать выносливостью. Моя противница, наоборот, пытался как можно скорее вырвать оружие. Бесилась и ярилась, стараясь подцепить мои пальцы. Однако я уже научился выгодному, энергосберегающему режиму. Голод оказался хорошим тренером. Во время боев первых дней мне приходилось экономить каждую крупицу сил. Теперь этот навык определил мою победу. Достаточно измотав соперницу, я резким движением вырвал клинок и приставил к ее шее. «Хватит», — произнес я на местном наречии. «Закончили». Говорить отдельными словами у меня уже получалось. Я опасался, что зубастая все равно продолжит борьбу, не смирится с поражением и накинется, вынудив себя убить или ранить. Однако она вдруг разом успокоилась. С лица исчез обычный хищный оскал. Она закрыла глаза и опустила руки. Просто стояла передо мной, тяжело дыша. Она типа проиграла и готова к смерти. «И что?» – спросил я, не убирая ножа. «Что тебе надо?» «Надо вот», – несколько секунд вспоминал нужное слово. «Надо от меня». Я выговаривал малознакомые слова по слогам, но остальные уже нормально меня понимали и отвечали. Однако зубастая молчала. Я вдруг понял, что не помню ни одного момента, когда бы она с кем-то говорила, даже с сообщниками общалась жестами. «Немота, не можешь говорить?» – спросил я. Зубастая, не открывая глаз, указала мне на шрам над правой бровью. «Ага, типа травма головы. Значит, действительно, не может говорить. И что мне сейчас сказать? Типа, спасибо за бой и тренировки. Ты тоже хорошо справляешься. И почему она глаза закрыла? Это типа, додумать я не успел». Побежденная соперница склонила голову на бок и лизнула мою руку с ножом. Медленно так лизнула, не открывая глаз. Я убрал нож от ее шеи и положил на тумбу. Кажется, испытание пройдено. Я доказал, что сильнее. Уж не очень пока знаю традиции местных зубастых зверолюдей, но это ее поведение очень уж напоминало жест покорности. И только им она не ограничилась. Когда я убрал нож, то недавняя соперница подошла и обняла меня. Тут я прямо-таки впал в ступор. От этого существа рядом я привык получать не объятия, а болезненные рваные раны. И тут такой приступ нежности. Что дальше? А дальше она начала медленно облизывать мне шею. Это уже явно не просто выражение покорности. Больше напоминает предварительные ласки. Ну ладно, я не то, чтобы сильно против. В этом мире меня пока только били, царапали и кусали. Уже соскучился по более приятным ощущениям. Так, а что если я сам проявлю инициативу? Моя инициатива не встретила сопротивления. Наоборот, еще недавно колючая, агрессивная и даже кровожадная девушка стала податливой. Вместо укусов лишь нежные касания самыми кончиками зубов. Отлично. Мы оба были замотанными и только что упорно боролись. Поэтому я решил не затягивать с прелюдией. Повернул свою немногословную подругу к тумбе. Она наклонилась, поставив свои ладони на деревянную поверхность, и выгнула спинку. Я тем временем боролся с завязками на ее штанах. Успешно. Далее оставалось удобно пристроиться и начать процесс. Так после многочисленных актов убийств, я осуществил первый акт любви в новом мире. Полумрак, усталость, боль в натруженных руках, остывающие после борьбы тела и милая девушка, которая пару недель назад уплетала кусочки моего мяса, вырванные зубами. Романтика. Хотя какую еще романтику можно ждать в мире техномагического постапокалипсиса? Когда мы закончили, то немного удручало отсутствие салфеток, но я уже привык терпеть в новом мире маленькие неудобства. Множественные рваные раны, например. Мы оба натянули штаны, после чего отправились обратно. Однако зубастая не стала запирать мою камеру. Интересно, это только ее инициатива или мне реально предоставили свободу передвижения? Если инициатива только ее, то могут по башке дать, когда в другие части форта пойду. Хотя идти никуда не хотелось. Я устал после всех подвигов и лег спать. Утром ко мне пришли трое. Хромой, татуированный старик и высокий, светлокожий мечник, красивший волосы в темно-фиолетовый. Видел его пару раз. Кажется, в банде он занимал довольно высокое положение. Старик подошел ближе и спросил: «Понимаешь мои слова?» «Да». Затем старик бросил пару фраз хромому. «Все я не разобрал, но кажется, это была похвала моей способности к обучению». «Это Скейл», — произнес старик, указывая на робоскелета, чьи глаза тускло мерцали в полумраке. «Лидер, вожак отряда». «Понял. Что со мной дальше? Вы хотите меня?» «Слова продать я пока не знал. Обменять на ценности? Мне ценности не нужны». «Медленно, чтобы я лучше понял», — проговорил хромой. «Нужен ты. 2 года и одно дело. Как закончим, свободен. Нарушишь слово, смерть. Убежишь раньше, найду. Если сделаем дело, то освободишься раньше. Согласен? Ага. Вот значит как. Я им нужен как рекрут, а не товар. 2 года – это очень большой срок. Да и еще какое-то дело предстоит. Предполагаю, что опасное и сложное, раз такому монстру как хромой понадобилась чья-то помощь. Однако, Полагаю, выбора у меня сейчас нет, но попробуем поторговаться. Я получу оружие, еду, ценности, да. Ни секунды не колебался робоскелет. Свою долю отдел. Что за дела? Завтра узнаешь. С усмешкой ответил крашеный мечник. Я уже давно заметил, что на шее с левой стороны у него был вытатуирован черный знак меча. Точно такой же можно увидеть на местных монетах. Только вот украшенного знак меча был зачеркнут красной полосой, а сбоку от него таким же кроваво-ярким цветом набили разорванное пополам сердце. Дела у нас интересные и прибыльные, добавил он, подмигивая. Только бить придется не железного болвана. Без проблем, ответил я. Драться приходилось. До смерти тоже. Глава 21. Вскоре меня отвели в арсенал форта. Это было большое полуподвальное помещение, заваленное самым разным снаряжением. Мечи, копья, щиты, секиры, шлемы, латы. От такого разнообразия глаза разбегались и слюнки текли. Банда Хромова явно не бедствует. Подбором моего снаряжения занимался Крашеный. За собой он явно следил, что в условиях постапокалипсиса признак особого пижонства. Гладко выбритое лицо, золотые перстни на руках, уложенная прическа. Сразу вспомнился Бенни из Нью-Вегаса. По поведению он его тоже слегка напоминал. Вроде улыбается, но явно убийца без капли совести. Я пока небольшой знаток душ человеческих, но такие вещи уже подмечаю. Крашеный подобрал мне простенький шлем без забрала, напоминающий каску. Короткий козырек спереди, а сзади шею закрывал шлейф из толстой кожи, на которой сверху налепили несколько металлических пластин. «Одежда тоже нужна», — обратился Крашеный к старику. «Готово?» «Да, сейчас». Вскоре пришли двое слуг, мужчина и женщина. Они принесли для меня широкие штаны, верхнюю одежду наподобие плотного кафтана, несколько нательных рубашек на пододевку и даже свежие портянки. Это очень вовремя, а то мои носки уже давно превратились в биологическое оружие. Искупаться бы, но всему свое время. Я переоделся в местное, и служанка помогла мне правильно завязать портянки. Вскоре из родного земного на мне остались только зимние кроссовки. Колени на штанах были усилены грубой тканью, и там еще были какие странные кожаные кругляшки с полосками. Оказалось, что это крепление для брони. Крашеный выдал слуге два легких наколенника из металла типа алюминия. Их мне ловко закрепили на кожаных завязках. Толково. Слой более плотный, грубой ткани дает амортизацию, а сверху твердые наколенники. Затем к штанам прикрепили схожего плана набедренники. Для защиты корпуса полагалась кираса из более тяжелого металла. Броня казалась старой, но крепкой. От выстрела из арбалета, броска метательного копья или удара мечом защитит. Пока хватит, решил Крашеный. В полной броне нужно учиться драться. Потом научишься. Он сказал еще пару фраз, значения которых я не понял. В отличие от старика и хромого, пижон свою речь не пытался для меня замедлять. После брони настал черед сначала пояса с парой подвесных сумок, а затем оружие. Мне вернули мои спадерцо и длинный кинжал с костяной рукояткой, который я нашел в руинах. Даже ножны для него подогнали. А вот с перцовым баллончиком оказалась беда. Его мои похитители пытались исследовать и случайно вскрыли. Думаю, кто-то пару дней часто промывал глаза. Магический алкоголь тоже запропастился. Интересно, куда, а точнее в кого, и сильно ли его жмыхнуло после древнего пойла. В качестве основного оружия мне предложили не копье флагшток, а кое-что поинтереснее. Примерно двухметровое оружие с древком из легкого, черного материала и сложным наконечником. По центру длинный шип, а с левого бока от него крюк лезвия, которым можно как подсекать, так и рубить. Что-то среднее между обычным копьем и старинным оружием под названием гвизарма. Я взял новый инструмент причинения добра, сделал им пару выпадов. Неплохо. Пусть мое знакомство с бандой Хромова началось не самым приятным образом, но сейчас отношения налаживаются. После получения снаряжения, меня отправили в баню. Ну как баню? Это была обычная комната, где стояла большая деревянная бадья и несколько ведер поменьше. Все очень старое, почерневшие от времени. Слуги где-то до половины залили в бадью теплую воду, а в ведрах была горячая. Из средств гигиены полагался кусок не очень приятно пахнущего мыла и серая пемза вместо мочалки. Сурово. Однако после всех моих мытарств, ползания по руинам, лесных похождений, бесконечных боев и сидения в камере даже такой сервис казался раем. Впервые после переноса ощутил себя чистым. Пока я мылся в бадье, мне нанес визит татуированный дед, который принес с собой большой осколок зеркала и широкую отточенную бритву. Глянул на свое отражение. Видок, конечно, Просто сдец. Борода отросла, волосы тоже вымахали, но моя зубастая подружка регулярно вырывала из них отдельные клоки. Вместо густой растительности получилась какая-то полуплешивая хрень. Тут колтун, там дыра. Дед вполне справедливо решил сбривать все это непотребство к чертовой бабушке. Где-то через полчаса на меня из осколка зеркала пялилось уже вполне приличное лицо озлобленного, побитого жизнью профессионального убивца из постапокалиптического мира. Разве что модных татушек пока не хватает. Магия идеально залечила раны, но был неприятный период, когда я не доедал. Из-за этого у целебных зарядов будто не хватило плоти для заделывания некоторых прорех. Левая щека теперь казалась меньше правой. Черты лица исказились. Чуток не хватало мясца в правом ухе. Красавец. Но в то же время мне нравилось, как мое тело почти полностью лишилось жира, обратившись в клубок мускулов и жил. Экстремальный фитнес дал результаты. И упражнения были хороши, и диета жесткая. Первая версия была даже слишком жесткой. Так что моему рябому диетологу аж голову размозжили за особые заслуги перед бандой. А вот дальше дело пошло заметно лучше. Готов поставить 5 звезд в Яндекс.Похитителях. После гигиенических процедур меня вместо камеры отвели в небольшую комнату. Просторная кровать с множеством одеял и подобием подушки, пара низких тумб, масляный светильник, десяток гвоздей вешалок и узкое окно под потолком. Мне вернули почти все добро, с которым я попался. Рюкзак, пропавший костром, рыбой и сыром, огниво, телефоны, фляги, лекарства, даже деньги, когда-то доставшиеся от погибшего сталкера. Пропали только перцовка, волшебный алкоголь из руины и запасы еды. На последнее не жалуюсь. Меня тут и так неплохо кормит. Надо бы попытаться зарядить телефон с помощью точки заклинания. Мне сейчас пригодится записная книжка для новых слов, да и фонарик лишним не будет. Я взял смартфон, лег на кровать, закрыл глаза. Как там третий поучал? Выделить точку, дотащить ее до прибора, коснуться самым краешком зарядного отверстия. Вроде получается. Экран телефона замерцал, обозначая начало зарядки. Где-то за 5 минут удалось добавить 21% энергии. Неплохо, хотя и скучновато. Приходилось постоянно концентрировать внимание для удержания точки. Тут я услышал, как скрипнула дверь и прервал зарядку. В комнату вошла зубастая, на лице которой заживали последние следы наших спаррингов. Ссадина на подбородке и разбитая нижняя губа. «Привет», – произнес я на местном наречии. Она, разумеется, ничего не ответила, а прошлась по комнате и села на край кровати. «Ты вообще никакие звуки издавать не можешь?» – спросил я. Зубастая скрестила руки в отрицательном жесте. «Здесь это используют вместо покачивания головой. Общаться записками? Снова нет. Читать? На всякий случай?» – спросил я. Девушка махнула ладонью сверху вниз. Жест согласия. «Значит, она не может говорить, издавать звуки, даже писать, но умеет читать? Очень странно. Ладно, возможно, у нее какое-то специфическое, магическое повреждение мозга». Я включил телефон и навел на нее камеру. Вспышка. «Смотри», я показал изображение ее лица, появившееся на экране. Девушку это заинтересовало, но не шокировало. В мире магического постапока есть куда более странные вещи. Несколько минут мы просидели молча. Она говорить не могла, я еще не очень хорошо освоил местную речь. Затем в области шеи у меня возникло знакомое ощущение. Теплое и влажное. Она снова принялась меня облизывать. Это ладно, главное, чтобы опять кусаться не начало. Однако, судя по ее поведению, тот случай после армрестлинга был не единичным порывом, а вполне устойчивым желанием. Я, конечно, не против. Тем более заниматься любовными делами на кровати и после купания намного приятнее. Так что я решил ни себе, ни ей в удовольствии не отказывать. Тем более какие еще могут быть развлечения во время постапока? Компа нет, интернет не берет. Остаются драки, выживание, азартные игры, выпивка и женщины. От касания ее когтей я непроизвольно вздрогнул. Уж слишком много боли они мне причинили. Но разум сумел отпинать плохие воспоминания подальше в темный угол памяти. Зубастая помогла мне с рябым вором. Очень вовремя помогла. Пусть она жестока, но ко мне вроде хорошо относится. Зачем отказываться от взаимного удовольствия ради каких-то обид? Поэтому я увлеченно изучал анатомию зубастых нелюдей на примере доступного образца. Образец хороший, особенно для любителей спортсменок. Был ли я таковым? Мне нравились очень разные женщины. Особенно нравились те, которым нравился я. Смуглая, чуть красноватая кожа, плоский живот с рельефом пресса, средняя грудь с темными пятнами сосков, еще две татуировки, какой-то узор вдоль позвоночника и череп на внешней стороне бедра. Когда мы закончили, то я сделал еще несколько фото новой подруги. Она не возражала, в интернет ведь не солью. Когда мы задремали, то раздался стук. Дверь чуть приоткрылась и донесся голос одного из слуг. Скилл велел передать. Отряд уходит через 5 часов. В местном часу было примерно 64 земные минуты. Причем, Скилл отличался пунктуальностью. Неудивительно. Думаю, у робоскелета есть встроенные часы. Как и обещал крашеный мечник, вскоре мне предстояла первая драка в составе отряда Хромого. Сильно ли я по этому поводу переживал? Едва ли. Драка так драка. Но интересно глянуть, кто враги банды Скейла. Примерно за 2 часа до выхода, Зубастая покинула меня. Наверное, пошла за снаряжением. Мне тоже следовало приодеться. Я потратил довольно много времени на пристегивание брони и завязывание портянок. Ничего. Привыкну постепенно. В целом снаряжение довольно удобное, относительно легкое и при ходьбе не сильно брецает. Примерно через 1.5 часа за мной зашла служанка. Я впервые узрел внутренний двор форта в тусклых лучах здешнего заката. Банда Хромого обжила какую-то древнюю крепость. 3 круглые башни примерно в 5 этажей. Основной корпус, откуда я вышел, полуобвалившийся периметр стен. Широкие ворота отсутствовали. От них остался лишь фрагмент ржавой рамки. За стенами форта дорог не было и сразу начинался густой лес привычных кривых деревьев. Во дворе уже собрался небольшой отряд из 5 воинов Рейдхара и 4 слуг. Среди воинов я заметил самого Хромого, крашеного мечника, Зубастую и близнецов, парня и девушку. Уже пару раз видел их в компании крашеного. Хромой был вооружен своим страшным металлическим ломом с пикой и клювом на конце. Сколько эта штука весит? 20 кг. Крашеный носил полную броню, включая защиту плечей, локтей и даже усиленную металлом обувь. На поясе одноручный меч. За спиной на ремне он таскал треугольный щит из какого-то легкого серебристого металла. Вещь, видимо, очень древняя. Моя острозубая подружка была вооружена достаточно длинной кривой саблей в сочетании с небольшим, круглым щитом. Не баклер, но и целиком не закрыться. В качестве защиты она носила только нагрудник, шлем с Т-образным вырезом и металлическую перчатку на вооруженной руке. Парень из близнецов был вооружен наподобие крашеного, но во всем хуже. Вместе древней, пластинчатой брони, железная кольчуга. Вместо щита из легкого металла, обычный деревянный, на котором сверху был нарисован красный череп. Да и сам паренек уступал крашеному ростом, статью и уверенностью. Его сестра брони не носила вовсе. Из-под черной косынки на голове выбивались светло-песочные волосы. В качестве оружия она полагалась на длинное копье и еще носила 5 дротиков. У 2 слуг были арбалеты, 2 других оружия не имели. Каждый слуга тащил при себе несколько сумок и мешков, в том числе пустые. Наверное, ожидается какая-то добыча. Без лишних слов отряд выдвинулся в лесную чащу. Первым шел Хромой, за ним Зубастая, потом близнецы и крашеный, затем я, а замыкали процессию слуги. После всех моих злоключений такое путешествие через лес казалось легкой прогулкой. Я пока еще не совсем привык к весу брони и даже чуть вспотел за 1 час ходьбы, но потом приноровился экономить энергию несмотря на снарягу. Главное было не слишком много веток цеплять своим длинным оружием. Вон Хромой умудрялся ступать довольно тихо для своей массы. Когда лучше выучу язык, надо будет с ним поговорить о прошлом этого мира и почему тут случился большой писец. После 3 часов перехода, отряд сделал привал. Мы расположились на небольшой, относительно сухой полянке. Слуги принялись подносить воду и стелить на упавшие деревья старые одеяла, чтобы воины могли нормально отдохнуть. Отдых был не нужен только Хромому. Он приказал нам оставаться на месте, а сам отправился дальше в лес. На разведку, должно быть, дорога недалеко, произнес крашеный. По обе стороны от него сели близнецы, а я расположился рядом с Зубастой. «Ты хоть знаешь, как ее зовут?» — вдруг с усмешкой спросил крашеный. «Нет», — честно ответил я, — «мы тоже», — продолжил говорить мечник, положивший руку на колено девушке-копейщице. Хромой нашел ее в руинах. Она уже была такой. Не говорит, не пишет. «Это Шарбас, какое-то незнакомое слово. Мы зовем ее Искра», — произнес парень из близнецов. Дед ей это имя дал. «Искра, так Искра». Слово уже знакомое, можно легко запомнить. Постепенно темнело, а костра мы не жгли. Похоже, что это не привал. Мы чего-то ждем. Темнота быстро опустилась на истерзанный катастрофой мир. Небо закрывала тонкая пелена дымчатых облаков, сквозь которую были видны огни древних космических станций. Под низкими кронами кривых деревьев царил почти кромешный мрак. Я заметил странное свечение на земле и на некоторых старых поваленных стволах. Однако мои спутники по поводу него не волновались. Кажется, это какая-то светящаяся плесень или грибы, растущие в сырых местах. Где-то за моей спиной раздался хриплый клёкот шавкадранок, но приближаться твари не спешили. Наверное, даже в их крошечных мозгах хватало соображалки, чтобы не лезть на вооруженный отряд. Искра достала из ножен саблю и разглядывала изогнутый клинок. Время от времени проводила пальцем по лезвию. Я немного задремал, опершись на древко оружия. Хромова не было примерно 2 часа. Он вернулся и своим нечеловеческим голосом произнес: 11. «Слуги?» – спросил его Крашеный. 3. «Похоже, речь идет о вражеском отряде. 11 бойцов и 3 слуг. Немноговато ли для нас, хотя Хромой стоит 10 воинов, если не больше? Его единственная слабость – скорость передвижения. Все начали подниматься, а слуги собирали вещи. Вскоре отряд снова отправился вслед за Хромым. Моя первая драка в составе банды Скейла приближалась. Думаю, теперь врагами будут не крестьяне-налетчики или деградировавшие эваки, а другие рейдхар, воины-профессионалы. От этой мысли сразу же накрыла волна жара. Тело выпускало в кровь запас адреналина. Организм был зачарован темнотой, шорохами ночного леса и витающей в воздухе близостью смертного боя. Шумят деревья, под ногами мерцают колдовским зеленоватым маревом грибы-гнилушки. Красота. Где-то 30 минут мы молча шли сквозь лес, а потом Хромой замедлил шаг. Стена деревьев впереди кончалась. Я заметил между кривых ветвей блеск воды. Мы снова вышли к реке. На небольшом холмике у самой воды призрачным светом горели 3 костерка, вокруг которых виднелись смутные тени наших врагов. «Ты, Хромой, указал на меня, идешь за искрой. Всех незнакомых убивай. Иди осторожно, на земле могут быть шипы». «Понял». Скейл раздал еще пару команд, и наш отряд разбился на 3 пары, образуя небольшой полукруг. Именно так мы вышли из леса. До холмика было 100 метров. Сначала отряд шел медленно. Я опустил древковое оружие параллельно земле, чтобы оно не маячило слишком на фоне неба, и старался ступать как можно тише. Искра будто плыла вперед, двигаясь очень плавно и практически бесшумно. Шаг, еще ближе. Люди у костров частично спали, но где-то половина была в карауле. Ветер доносил до меня их голоса. Кто-то смеялся над шуткой товарища, пока не подозревая об опасности, которую скрывала тьма. Но вот одна из фигур у костра дернулась. Раздались крики и звон оружия. Тревога в лагере. Искра метнулась вперед хищной тенью. Надо было не отставать. Я бросился за ней, стараясь не слишком отрывать ноги от земли. Если здесь разбросаны шипы-ловушки, то будет шанс пнуть их в сторону, а не наступить. Мимо просвистело метательное копье. Люди на холме поднимались и занимались строй, чтобы встретить нашу атаку. В полумраке я разглядел треугольные щиты, тусклый блеск мечей, глеф и брони. Это уже совсем не голозадые налетчики. Пришло время настоящей битвы. Глава 22. Враги стояли плотным строем. Впереди щиты, сзади древковое оружие. Слуги выбегали из-за линии воинов, чтобы метнуть копья или выстрелить из арбалета. Однако темнота пока скрывала наши силуэты. Я не слишком рвался на рожон. Врагов больше и действуют они слаженно. Сунешься, сразу отхватишь от нескольких. У нас же будто каждый сам за себя. Искра быстро обходила врагов с левого фланга. Крашеные близнецы шли по центру. Хромой мешкал. Я не отставал от зубастой. Ата ринулась в атаку, будто у нее, а не у меня, идеальное магическое лечение. Вражеский строй колыхнулся. Они заметили порыв искры и подтянули еще народу на левый фланг. 5 против нас 2. В грудь со звоном ударил арбалетный болт, но древняя броня выдержала. Стрелковое оружие тут маломощное. Впереди 3 вражеских щитника, а за ними 2 с древковым. Они мнутся, ожидая нашего натиска. Поперли бы вперед, но не рискуют, наверное, оголять тыл. Так, надо искать цели и бить, но их строй будто не имеет слабых мест. Мечники встали в низкие стойки, согнув колени и почти полностью закрывшись щитами. За их спинами глефа и копья ждут момента для атаки. Однако искру это не смущает. На своих длинных ногах она маячит около вражеского строя, нервируя и отвлекая их. В пламени костра стальным полумесяцем блестит начищенная сабля. Раскачивается, словно гадюка перед броском. Я попытался достать одного из мечников в лицо длинным уколом, но тот подставил щит. Острие вонзилось в дерево. Враг повернул щит в сторону, пытаясь вырвать у меня копье, но я успел освободить острие и тут же снова уколол. Мечник дернулся назад. Мое оружие лишь скользнуло по доспехам и слегка поцарапало лицо. В ответ последовал выпад вражеского копья, от которого я ушел чуть в сторону. Спасибо тренировкам с болванчиком. Кстати, о болванчике. На высоких уровнях сложности его уже не берут простые, предсказуемые атаки. Также и эти пятеро легко их заблокируют. Надо раздергать вражескую защиту. У меня было преимущество в росте, да и копье чуток длиннее. Я обозначил несколько выпадов, не доводя оружие до цели. Работал поверху, вынуждая закрывать лица, а потом резко согнул колени. Перевел атаку вниз, специально уколов мимо вражеской ноги. Противник убрал ее чуть в сторону защит, а я провернул древко и выдернул оружие назад. На моем наконечнике находился крюк лезвия. Им я подрезал ногу одного из мечников. Тот дернулся, но устоял. Меня попытались достать в лицо копьем. Искра сбила удар незаточенной стороной сабли, а я своим древком ослабил удар глефы, которым попытались рубануть ей по шее. Отлично. И тут вражеский строй резко рванул к нам. Видимо, противники решили, что на дистанции им не победить. Надо давить числом. На меня поперли щит и копье. На искру другой щитник и глефа. Раненый тоже хромал следом, но особой опасности не представлял. А вот его целый коллега ринулся на меня, почти полностью закрывшись щитом. Я попытался цепануть его за ногу крюком, но копейщик заблокировал мой выпад. Мечник был уже рядом. Он, похоже, собирался протаранить меня щитом. Несся вперед, как взбесившийся бык. Я нырнул влево, подальше от копейщика. Тупым концом древка ударил над щитом по шлему воина. Зазвенело. Продолжая уходить влево, на инерции оружия цепанул таки врага под правое колено крюком. Брони там точно нет. Мечник споткнулся, падая вперед, но добить его я не успел. Копейщик сократил дистанцию и обрушил на меня град уколов. Я ведь только что подрезал мечнику колено. Наконечник моего оружия был опущен вниз. Атаковать копейщика в ответ я не мог. Оставалось лишь отражать и отбивать вражеские выпады древком. Я непроизвольно попятился назад. Вдруг правую ступню пронзила резкая боль. Шипы. Проклятие. Во время подхода мне повезло их обойти, а сейчас наступил. Чуть не завалился назад, но устоял, продолжая защищаться. После боли от раздираемой кожи, которую я день за днем испытывал в спаррингах с искрой, какой-то жалкий шип едва ли мог заставить меня сдаться. Ловушка пробила даже мощную подошву зимнего кроссовка и осталась в ступне. Застряла. Значит, она не выкопана намертво. Это чеснок. Четырехконечная железная колючка. Как ее ни положи на землю, один шип всегда указывает наверх, а остальные образуют подставку. Из моей ноги сейчас торчат четыре колючки. Я, не обращая внимания на боль, заковылял вперед, заблокировал еще выпад, сбивая вражеское копье в сторону. Затем со всей накопившейся дури пнул противника правой ногой прямо в лицо. От дикой боли аж слезы из глаз брызнули, но я улыбался. Мощный, натренированный пинок попал точно в цель. Врага ошеломило ударом, а торчащие колючки распороли ему щеку. Я тут же добил его уколом в шею, но победу было праздновать еще рано. На меня кинулся раненый под колено мечник. Он сильно хромал. В полумраке я видел искаженное от боли молодое лицо, однако держался и клинком махал. Мне снова пришлось защищаться древком. Не очень удачно. Новая вспышка боли в левой руке. Хватка слабеет. Гад мне по пальцам попал. Я отступаю назад с пробитой ступней. Он ковыляет вперед, подволакивая раненую ногу. Щитом враг уже не особо может меня ударить. Мешает рана. Он и так был заметно ниже меня, а теперь ползает, припадая на колено. Я пытаюсь завести крюк ему за шею и подрезать. Без толку. Туловище там защищает кольчуга, а шею прикрывает бармица шлема. Колющим выпадом со всей дури бы пробил, но прорезать не выйдет. Бесполезно. Размашистыми ударами клинка враг теснит меня от костра. Черт, там в темноте могут быть еще шипы. Снова пинать? Нет. Если попаду не в лицо, а по твердому щиту, то только глубже загоню шип. От такой боли даже я могу охренеть на пару секунд. А сейчас отвлекаться никак нельзя. Я взял оружие для колющего. Из-за раненой ноги враг не мог нормально прикрыться щитом. Я начал обозначать уколы то в голову, то в здоровую ногу, заставляя противника реагировать. Он то пытался закрыться щитом, то сбить копье мечом. Раз, два, 3. Гадина, умри. После трех ложных выпадов, я довел наконечник в голень здоровой, а теперь уже не очень здоровой ноги врага. Он чуть не завалился назад, но удержался. Крепкий, однако, уже с двумя лишними дырками в теле, но продолжает ползать. А ведь сила удара после адовых тренировок у меня нехилая. Ладно, вроде бы нам не мешают, так что продолжаем шоу. Отковыляв чуток подальше, я снова осыпал врага выпадами. Лицо, нога, лицо, нога, угадай куда. Нога, не угадал, лицо. И снова удар не смертельный. Враг успевает отстраниться назад и поднять щит. Мой укол попадает в скулу, а не в глаз. Боги, да помирай уже, сам же мучаешься. Ладно, сил атаковать у него практически не осталось. Продолжаем, а? Нет, закончили. Сбоку появилась искра и хлестким сабельным ударом разделила лицо моего врага на две части. Да сам бы справился. Пробурчал я по-русски. Что за кража фрагов? Бой уже закончился победой нашего отряда. Последних выживших противников добивали. Один из слуг врага бросился в реку, но, судя по торчащему из спины метательному копью, далеко он не уплывает. Хотя вру, если течение подхватит трупик, то может покормить рыбок за сотни километров отсюда. Так, мне надо вынуть шип из ноги и активать лечение, пока слишком много крови не потерял, а то сильно ослабну даже после исцеления. Попытался взяться за торчащие колючки и дернуть. Нифига, слишком крепко засел. Ладно, придется идти на радикальные меры. Я расшнуровал кроссовок и попытался стащить с ноги. Черт, для этого нужно протащить вне ногу, но шип мешает. Да твою же бабушку, мне бы сейчас клещи какие-нибудь. Ладно, попробую подцепить колючку ножом. Каждая попытка приносила новую порцию боли. К тому же, действовать можно было лишь правой. Левую мне враг успел изрядно покромсать. Клещи. Возникла идея, и я, опираясь на копье, отправился на поиски Скейла. Робоскелет обнаружился у соседнего костра. «Шип, достать», — произнес я, указывая на ногу. Хромой молча подошел ко мне и протянул руку, с двумя облезшими до металла пальцами. Я кое-как поднял ногу на нужный уровень. Чуть не упал, но сзади поддержала искра. Одни движением кисти хромой рванул колючку так, что меня всего едва не опрокинуло вперед. Резкая режущая боль, но за ней некое облегчение. Шип вынут. Опускаю ногу, закрываю глаза для активации заряда. Древние технологии — это прекрасно. Прекрасно, когда они тебя лечат, а не пытаются прикончить. Раны практически мгновенно затянулись, но... Что-то было не так с левой рукой. Я посмотрел на ладонь и выругался. Не хватало почти половины мизинца. Видимо, противник мне его отсек, а магия лишь залечила рану на обрубке. Значит, если лишусь руки или ноги, то заряд их не отрастит обратно. Плохо. Первый бой я провел сносно. Двоих ранил, одного убил, но сам наполучал. Кроме меня в бою пострадал еще парень из близнецов. Ему уколом копья пробили кольчугу и нанесли рану в районе плеча. Остальные наши были целы, не считая ушибов и царапин. Слуги суетились около поверженных врагов. Забирали все ценные, как я понимаю. Я поближе пригляделся к мертвецам. Люди сложенные покрепче, чем деревенские, но все мне в росте уступают. Включил камеру на телефоне. Броня и снаряжение у всех похожи. Кроме того, у каждого с левой стороны шеи татуировка в виде меча. Точно такой же я уже видел на монетах. Аналогичный меч, но перечеркнутый на шее украшенного. Значит, это были какие-то солдаты крупной организации или даже государства. Пришли сюда патрулировать или собирать налоги, а тут мы. Похоже, что банду Хромовой я не зря бандой окрестил. Слуги снимали с трупов пояса, шлемы, забирали сумки, кошельки и оружие, стаскивали сапоги. Я подошел к Крашеному, указывая на мертвецов. Кто? Тот ответил несколькими незнакомыми словами плюс упомянул слово меч. Много их таких? Спросил я. Много. Нам хватит. Усмехнулся мечник. Значит, крупная организация или государство. Интересно. Слуги постепенно заканчивали лутать тела. Обобранных врагов они тащили к воде, кидали в реку. Мы пытаемся скрыть следы расправы. Похоже, я реально попал в разбойничью шайку. Этакую местную черную кошку, только вместо горбатого хромой. Судя по богатому арсеналу форта, банда грабит отнюдь не мирные деревни. Небольшой, но хорошо подготовленный отряд во главе с древним чудищем, который может легко щелкать патрули. Мы сели перекусить у костров, пока слуги затаптывали кровь и собирали шипы. Бой был коротким, но отнял много сил. Жалко было кусок мизинца и подошву кроссовка. Надо как-то залатать, иначе нога будет промокать при контакте с водой. плюс отмыть внутри от крови. Она, блин, всю портянку пропитала. Но пока я сидел и спокойно жевал соленую рыбу, запивая ее каким-то травянистым настоем. Однако мою спокойную трапезу прервал голос первого. «Доброй ночи. Надеюсь, никого не разбудил и не отвлекаю. День просто был очень насыщенным. Только сейчас выдалась минутка записать это сообщение. Не без приключений, но я добрался до территории магов. Даже успел пообщаться с двумя из них. Все прошло нормально. Для них любой обладатель магических способностей – потенциальный рекрут. Так что учить меня будут, но, конечно, не бесплатно. Придется дать что-то типа клятвы верности одному из колдунов и вступить в его свиту или скорее банду. Я пока еще не так много знаю о местных чародеях, но царит тут отнюдь не Хогвартс. Местные маги – это что-то среднее между волшебниками из фэнтези, мелкими феодалами реального средневековья и главарями рейдеров из постапокалипсиса. Весело, да, у каждого есть своя крепостица, набитая учениками, наемниками, древними артефактами и монстрами. Это обычно какие-нибудь руины или самостоятельно сооруженное чудо постапокалиптической архитектуры. Был недавно в одной такой, очень пробирало на смех, но сдерживался, чтобы не обидеть хозяина. Мелкие деревни вокруг платят магу за крышу. Чем круче колдун, тем больше территория. Некоторые особо могучие держат под контролем целые города. Единого правительства у магов нет, но имеется что-то типа понятий, неписанных законов, что можно, а что нельзя. Время от времени магам приходится объединяться против внешних врагов. С кем и за что они воюют, пока не разобрался. Однако, видимо, тут есть несколько крупных организаций или даже государств. Как я понял, на многих соседних территориях магию не очень жалуют. Точнее, не любит конкретно умение управлять зарядами. В этих нюансах тоже пока не разобрался, но факт в том, что у магов есть непримиримые, идеологические враги. Так, ладно, меня уже вырубает. Кстати, половинка в порядке. Всем спокойной ночи. Вот это нас раскидала судьба. Пока первый пошел учиться на колдуна, я вступил в ОПГ. До рассвета мы снова скрылись в лесу, максимально заметя следы. Возвращались по другому маршруту, несколько раз пересекая ручьи. В набитых мешках слуг брецало добытое оружие. Все щиты забирать не стали. Поврежденные бросили в лесной овраг подальше от дороги. И по возвращению в форт началась моя новая жизнь. Жизнь разбойников в постапокалиптическом мире. Под сводами большого зала форта отряд отмечал мое первое успешное дело. Собрались все воины, усевшись за длинными, почерневшими от времени столами. 12 рейдхар, включая хромого. Я, стало быть, 13-й воин. Рожи, конечно, у собравшихся мое почтение. У одного лысого отсутствовали нос и уши, а на лбу выжжено клеймо, напоминающее букву «В». Был среди воинов хромого еще один зубастый, одноглазый мужчина крайне потрепанного вида. Левая половина лица сильно изорвана. Черные, сидеющие волосы торчали в разные стороны, словно у панка. Его звали в переводе на русский язык «рвач», где-то на голову пониже меня. Мне потом рассказали, что он после вступления в отряд пытался найти с искрой общий язык, но лишь огреб больше шрамов. Другим красавчиком в составе отряда хромого был мутант по кличке Пузо. Когда давно он работал кузнецом в городе под названием Марагот, жил не тужил, но совершил фатальную ошибку. Доверился колдуну, который обещал сделать его намного сильнее и продлить жизнь до нескольких сотен лет. Пузо, действительно, стал сильнее, но в комплекте шла серая кожа в нарывах, зловонное дыхание, раздутый живот и бесконечный голод. Маг не собирался останавливать эксперименты. Видимо, собирался окончательно превратить мутанта в безмозглого монстра. Однако Пузо сбежал. Несколько лет он скрывался в лес, питаясь всем, что мог найти. Благо, после трансформации его желудок переваривал даже двухнедельные трупы и ядовитые растения. Потом его нашел хромой. Скилл сделал ему предложение, от которого нельзя отказаться. Вступаешь в банду или прямо сейчас закончишься. Но Пузо и сам не был сильно против. Банда дала ему возможность обрести хоть какую-то компанию. Вот в такой веселой компании мне предстояло жить и работать. Крайт, объявил хромой, указывая на меня. Это моя новая кличка. Похоже на то. Народ в зале зашумел, поднимая разношерстную посуду с брагой. Древние кубки, керамические чашки, медные кружки и фляги. Крайт так Крайт, запомнить несложно. Я сел рядом с искрой и залпом осушил кислое пойло. Дрянь несусветная, дайте еще. И ведь дали. Слуги время от времени заходили в зал, обновляя кубки, принося новые закуски и убирая мусор. Звучал смех, кто-то травил байки, половину из которых я не понимал. Безносый клейменный усадил себе на колено невысокую служанку с цепью на лбу. Женщину такое внимание явно не радовало, но сопротивляться она не пыталась. Пузо перехватил слугу, уносящего объедки, и забрал у него все, чтобы с хрустом грызть нечеловечески большими зубами уже обглоданные кости. Я достал телефон, который зарядил накануне. Портативные колонки у меня отродясь не было, но даже родного динамика должно хватить в этом небольшом зале. Открыв сохраненную музыку, выбрал самый подходящий к ситуации трек. За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей. Все собравшиеся затихли, но вскоре поняли, что никакого угрозы нет. Просто музыка с непонятными слова. Тогда они продолжили пирушку, все больше напоминая какой-то любительский клип на песню Киша. Куда ж меня занесло? А ведь был когда-то приличный человек. Учился, работал, даже дороги на красный редко перебегал. Но, как говорится, с кем поведешься, а повелся я с разбойничьей шайкой. Кстати, повод сменить песню. Никому никогда не стремился зла я причинять. Но тот не прав, ох, не прав, кто свободу у меня хотел отнять. Все к чертям, всех к чертям, от закона, от своих врагов. Я в лес ушел, и с одной бандой лесной интересы общие нашел. Мой телефон никогда здесь не удивлял. Подумаешь, еще один осколок древних технологий. Разве что хромой мог опознать в нем иномирный предмет, но робоскелет пока молчал. Надо попытаться с ним поговорить, как получше узнаю язык. Узнать, каким был прошлый мир и почему он крякнулся. Но это не сегодня. Сегодня я буду отдыхать. Глава 23. Крайты — это такие чудовища, живущих где-то далеко на юге. Огромные ящеры с серповидными когтями. Злые, плотоядные и хорошо регенерируют раны. Наверное, именно последняя их характеристика сподвигла Хромова обозвать меня в честь подобной тварюги. На следующий день после первого рейда дед-татуировщик вызвал меня в свою комнату. Там у него располагался рабочий кабинет. Помещение освещал теплыми, золотыми лучами древний магический кристалл, расположенный на столе. Все стены комнаты были завешаны рисунками и картами. Думаю, в основном это работы самого деда, хотя несколько древних шедевров тоже присутствовало. Я с интересом разглядывал диковинных существ, жутких монстров, города, обнесенные стенами. Дед указал мне на стол. Там я заметил листок с эскизами для моей татуировки. Ага, вот значит, как выглядят крайты. Шестилапые рогатые ящеры, при этом передние конечности у них напоминают серповидные клешни богомолов. В общем, милая животинка, хорошо подходит для прозвища человеку моей новой профессии. Дед предложил мне 6 разных вариантов татуировки. Я выбрал самый простой, серповидная клешня и рядом с ней глаз рептилии. Следующие 3,5 часа пришлось сидеть на небольшом табурете. У деда была специальная машинка, работающая от педали как старые швейные. Портакмастер выполнил в 2 цветах, основной темно-синий с дополнением красного. Им дед оформил радужку глаза рептилии и капли крови на клешне. Мастер обработал готовую татуировку пахучей мазью. «Смотри, он подставил мне осколок зеркала». «Хорошо», — ответил. «Крайт, страшный зверь, злой, живучий, упорный. Хорошее имя, ну уж точно лучше, чем Пузо. Крашеного мечника, кстати, звали словом, на русский язык переводящим с «как горе», печальная участь. Злой Рок, я про себя стал звать его Рок, а вот имя Хромова, Скейлна, на местный язык не переводилось. Это было древнее слово, из ныне уже забытого языка великих чародеев. Вечером Хромой снова ушел в рейд, но в этот раз взял другую половину банды. Я остался тренироваться и охранять форт. Думал утром поспаринговаться с Искрой, но в зале меня уже ждал Рок. Волосы ему подровняли, зачесали на левую сторону и перекрасили в темно-зеленый. Вот же ж модник, в левом ухе 2 золотые серьги. Крайт, с нехорошей улыбкой произнес он, ты откуда взялся? Искра еще не пришла в зал. Мы с Роком остались наедине. Сложно сказать, ответил я. Не помнишь? Что-то помню, что-то нет. Издалека взялся. Магия принесла. Магия, многозначительно произнес Рок, взяв тренировочный меч из легкого сплава и деревянный щит. Давай. Он поманил меня клинком, занимая боевую стойку. Я взял 6. Ну попробуем Рока поразводить, как того мечника ночью. В голову, в ноги, в... Рок за мгновение сократил дистанцию, щитом контролируя мое копье. Я попытался отскочить назад, но получил хлесткий удар по бедру.